Глава 14. 12-футовый нейлоновый шнур был привязан к ручке балконной двери. Укрепленная на его конце голубая кожаная шлейка с ремешком и ошейником, застегнутым на последнюю дырочку, валялась на бетонном полу, образуя цифру 8. «Кто-то украл этого хладнокровного кта!» – изрек фотограф, важно выседая в зеленом кресле с подголовником. «Не насмехайся!» – рявкнул на него Квиллер. «Меня это тревожит. Пойду позвоню управляющему». «Подожди минутку!» – сказал Банзин, вываливаясь из кресла. «Дай-ка как следует поглядим снаружи!» Они вышли на балкон. Их встретил порыв сильного ветра, и Банзин несколько пришел в себя. Квиллер вгляделся в соседние балконы. Между перилами всего около 5 футов. Како, мне кажется, мог и перепрыгнуть. У Банзина были на этот счет другие соображения. Он глядел вниз, на живописный дворик 15 этажами ниже. Квиллер содрогнулся. «Коты не падают с огороженных балконов», — сказал он без особой уверенности. «Может, его ветром сдуло? Не болтай глупостей». Они тупо обшаривали взором изгиб здания. Ветер, свистевший сквозь балконную ограду, звучал словно гигантский орган. «Кто-нибудь тут поблизости ненавидит кошек?» – спросил Банзин. «Нет, не думаю. Не знаю. То есть у меня нет». Квиллер внимательно поглядел через двор, сощурившись во тьму. Фасад южного крыла походил на шахматную доску света и мрака. Многие квартиры темны, а из других сквозь задернутые шторы просачивался приглушенный свет. Но одна квартира была частично открыта взгляду. Квиллер указал на нее. «Видишь? Видишь? Погляди на то окно, вон там. Ну, там, где занавески распахнуты. Это квартира Дэвида Лайка. Без тебя знаю. И у него телевизор включен. И погляди, кто это сидит и греется на верхушке телевизора?» Дверцы китайского лакированного шкафчика были раскрыты, и виднелся телеэкран, мерцавший абстрактными фигурами. На верхушке телевизора, опрятно свернувшись, лежал Коко. Его белая грудка светлела на фоне темного лака, а коричневая мордочка и ушки силуэтом вырисовывались на серебристой стене. «Иду звонить Дэйву и выяснять, что все это значит», — сказал Квиллер. Он позвонил на коммутатор, спросил телефон квартиры Лайка и долго ждал, пока не убедился, что никого нет дома. «Не отвечают», — бросил он Банзину. «Как же быть? Не знаю». «Как, по-твоему, Куко соскучился в одиночестве и пошел наносить визиты?» «Ему захотелось еще немножко того цыплячьего Кэрри». Он, похоже, прыгал с балкона на балкон по всей дуге. Сумасшедший кот. Лайк, наверное, впустил его, а сам потом ушел. Он говорил, что у него назначено свидание. «Ну, и что ты думаешь предпринять?» — спросил Банзин. «Оставить его до утра, вот и все». «Я могу принести его обратно». «Что? Как это ты сумеешь его принести? Ему тебя не услышать, там ведь закрыты двери. А если он даже и услышит, как он их откроет?» «Спорим, что я его принесу?» Фотограф вскочил на боковые перила балконной ограды и закачался там, цепившись в угловой столбик. «Нет!» – заорал Квиллер. «Сойди оттуда!» Он боялся сделать неверное движение и ненаруком столкнуть человека, балансирующего на узких перилах. Приближался к Банзину он медленно, затаив дыхание. «Без соплей!» – выкрикнул фотограф, перепрыгивая 5-футовое пространство и хватаясь за столбик следующего балкона. «Вот все, что способен сделать там какой-то кот, от Банзин сумеет сделать куда лучше!» «Вернись! Ты спятил!» «Нет, нет, оставайся там! Не пытайся это повторить!» «От Банзин идет на выручку!» – заорал фотограф, перебегая балкон и готовясь перепрыгнуть на следующий. Но сперва он сорвал на соседнем окне желтую хризантему и зажал ее в зубах. Квиллер сел и закрыл лицо руками. «Яу-хо-хо!» – ревел Банзин. «Яу-хо-хо!» Его боевой клич ослабевал, заглушаемый свистом ветра, по мере того, как он перебирался с перил на перила по всей внутренней дуге дома. Обитатели здесь и там открывали балконные двери и выглядывали, не видя акробатического подвига, творимого во тьме. «Я-ха-ха!» – раздался отдаленный вопль. Квиллер подумал о трех двойных мартини и двух, нет, трех бренди, которые потребил Банзин. Он подумал о жене и шестерых детях фотографа, и кровь застыла у него в жилах. Через двор долетел триумфальный рев, и Банзин перемахнул на балкон лайка. Подергал скользящую дверь. Она открылась. Он оповестил окрестности о своем успехе и шагнул в серебристо-серую гостиную. При его появлении Коко спрыгнул со своего насеста и поспешно исчез. «Надеюсь, — подумалось Квиллеру, — у этого дурачка достанет сообразительности принести Коко домой по земле, а не по воздуху». Оттуда, где стоял репортер, больше не было видно Банзина. Ждать возвращения странствующей парочки он не собирался. Стояла безжизненная тишина. Слышались только механический шум лифта да яростные звуки далекого телевизора. Квиллер вернулся на балкон и стал разглядывать южное крыло. В квартире Лайка не было заметно никакого движения, кроме мигающих знаков настройки на телеэкране. Квиллер проглотил чашку кофе и зашагал по паркету. Наконец он подошел к телефону и попросил дежурного на коммутаторе снова соединить его с квартирой Лайка. Там оказалось занято. «Что делает этот пьяный осел?» «Простите?» – переспросил дежурный. Еще раз, развернувшись на балкон, Квиллер раздраженно глядел через двор. Когда у него зазвонил телефон, он прыжком рванулся к нему. «Квилл!» – произнес банзиновский голос, ставший почему-то несколькими тонами ниже, чем был весь вечер. «Мы тут попали в беду!» «Коко? Что случилось?» «Твой кот жив-здоров, а вот другой друг-дизайнер был жив-здоров». «Ты о чем?» «Квилл, кажется, Лайк мертв». «Нет, нет!» «Слушай, он холодный, белый, а на ковре жуткое пятно. Я звонил в полицию, позвонил в газету. Не спустишься ты в машину за моей камерой?» «Я отдал ключи от машины тебе». «А я их сунул в карман дождевика, а дождевик сбросил у тебя в передний. По-моему, мне лучше остаться здесь возле тела». «Голос у тебя удивительно трезвый». «Да уж, отрезвеешь, когда увидишь такое». К тому времени, когда Квиллер вошел в квартиру Лайка с камерой, там уже был полицейский патруль. Квиллер пристально оглядел гостиную. Она была точь-в-точь такой же, как они сфотографировали ее после полудня, за исключением бессмысленной болтовни телевизора в китайском шкафчике до желтой хризантемы, уроненной Банзином на ковер. «Как только я вошел в балконную дверь, — сказал Банзин, — Коко повел меня в спальню. Тело лежало в спальне на полу, окутанное серым шелковым халатом. На одно пальце у него сиял крупный звездочный сапфир, которого Квиллер раньше у Лайка не видел. Лицо его больше не было красивым. Оно утратило ум и воодушевление, делавшее его привлекательным. От него осталась лишь надменная маска». Квиллер осмотрел комнату. Тигровая шкура была снята с кровати и аккуратно сложена лежала на банкетке. Все прочее оказалось в полном порядке. Не было ни малейшего признака, что кроватью пользовались. Банзин сновал по комнате, отыскивая ракурсы для съемки. «Я хочу сделать только один снимок», — говорил он полицейским. «Я ничего с места не сдвину». Квиллеру он сказал. «Интересный снимок нелегко заполучить. Фотоотделы больше не гоняются за кровавыми кадрами. На них поступают жалобы от фототелеагентства, ну, от этой старенькой дамочки. От американского легиона, от дочерей американской революции, от вегетарианцев». «Что ты сделал с Коко?» — перебил его Квиллер. «Он где-то здесь, вероятно, уничтожает улики». Квиллер нашел Коко в столовой. Он сидел под столом, будто ничего и не случилось. Позу он принял уклончивую, свернувшись уютным валиком на синем с золотом китайском ковре. И не казался ни любопытствующим, ни задумчивым, ни виноватым, ни горюющим. Когда прибыли детективы из бюро убийств, Квиллер узнал пару, которую встречал раньше. Ему нравился один из них, крупнокалиберный, сообразительный детектив по имени Хеймс, не зацикленный на служебном долге. Но он не терпел Войцика, чей гнусавый голосок только и годился, что для сарказмов. Войцик, едва взглянув на Квиллера, спросил: «С чего вы, прессе, так быстро здесь очутиться?» «Фотограф был здесь, когда мы прибыли», — ответил патрульный офицер. «Он пустил нас в квартиру. Он тот, кто обнаружил тело и сообщил об этом». «А как получилось, что вы оказались здесь?» — повернулся Войцек к Бандину. «Я вошел через окно». «Ясное дело, это 15-й этаж». «И вы вошли через окно». «Конечно, тут же снаружи балконы». Хеймс восторженно оглядывал великолепную гостиную. «Ты погляди только на эти обои», — сказал он. «Вот бы моей жене когда-нибудь такое повидать». Войцек прошел в спальню, а после на балкон. Посмотрел на землю, 15 этажами ниже, и измерил расстояние между балконами. Потом прижал к ногтю Бандина. «Окей, так как вы сюда попали? Я же вам говорил. Полагаю, вам известно, что от вас несет, как от винокуренного завода». «Бандин говорит правду», — подтвердил Квеллер. «Он перепрыгивал с балкона на балкон всю дорогу от моей квартиры, что на другой стороне». «Может быть, это и глупый вопрос», — сказал детектив. «Но вы не будете против, если я поинтересуюсь, зачем?» «Ну вот, как оно было», — сказал фотограф. «Мы находились через двор отсюда. Он хотел вернуть мне кота», — вмешался Квиллер. «Сюда забрался мой кот». «Это верно, тот знаменитый сиамец», — сказал Хеймс, «который вовсю выслуживается, чтобы перебить у меня работенку». «Хотел бы с ним познакомиться. Он в столовой, под столом. Жена у меня просто помешана на сеансах. Когда-нибудь придется мне сдаться и купить ей такого». Квиллер прошел за дружелюбным детективом в столовую и тихо сказал ему. «Я кое-что должен сообщить вам, Хеймс. Мы были здесь нынче после полудня, чтобы фотографировать квартиру для любезной обители. И Дэвид Лайк убрал некоторые ценные предметы перед тем, как мы приступили к съемке. Не знаю, куда он их дел, но они были весьма ценные, а я их нигде не вижу». Детектив, который пребывал на коленях под столом, никак на это не отреагировал. «Помнится, — продолжал Квиллер, — была японская ширма о 5 створках, вся выложенная золотом, и длинный вертикальный свиток с изображением уток и гусей, и деревянная скульптура оленя почти в натуральную величину, судя по состоянию, очень старая, и большая китайская чаша, и золотой Будда около 3 футов высотой». Хеймс отозвался и под стола. «А шкурка-то у этого парня, как у норки. Эти коты очень дорогие». Меж тем Войцек разбудил соседей. В квартире через лестничную площадку обитала старая женщина, тугая на ухо. Она сказала, что нынче рано легла, ничего не слышала и никого не видела. Соседняя квартира восточнее пустовала. Лишь в одной из тех, что были на противоположной стороне, хоть что-то сообщили. «Мы не знакомы с мистером Лайком», — сказал мужской голос, «но изредка встречаем его в лифте, его и его гостей». «И слышим его разнузданные вечеринки», — добавил пронзительный женский. «Сегодня вечером мы ничего не слышали», — заявил мужчина, «кроме этого телевизора. Это было очень и очень странно. Как правило, он включает стереопроигрыватель. Музыку, видите ли, слушает». «Он не включает его, он его врубает», — поправил женский голос. «На прошлой неделе пришлось пожаловаться управляющему». «Когда мы услышали его телевизор», — продолжал мужчина, «то решили, что идет хорошая передача, так что врубили свой ящик. После этого я его в квартире больше ничего не слыхал». «Никаких голосов? Не было никакой ссоры?» «Говоря по правде, я заснул», — признался мужчина. «В конце концов, это оказалось не очень хорошей передачей». «А вы?» — спросил Войцек у женщины. «Когда телевизор работает, а муж храпит, тут и взрыва бомбы не расслышишь». Вернувшись, Войцек спросил у Квиллера. «Насколько близко вы знали покойного?» «Я впервые встретился с ним пару недель назад, по заданию прибоя. Мало что о нем знаю, кроме того, что он устраивал большие вечеринки, и, казалось, всем очень нравился, и мужчинам, и женщинам». «Он был дизайнер?» — поинтересовался детектив. «Да», — твердо ответил Квиллер. «И черт знает, до чего талантливый». «Когда вы в последний раз его видели?» «Сегодня, после полудня, когда мы фотографировали квартиру. Бандин и я приглашали его пообедать в пресс-клубе, но он сказал, что у него назначено свидание». «С кем?» «Он не сказал. Просто сказал, что у него свидание». «Он жил один?» «Да». «Ну, то есть я предполагаю, что один». «Что вы хотите этим сказать?» «На его почтовом ящике только одно имя». «А работает здесь какая-нибудь прислуга?» «На вечеринках у него прислуживали двое. На кухне и при подаче. Уборщиц домоуправления предоставляет своих». Знаете кого-нибудь из его родственников или близких друзей? Только его партнера по дизайн-студии. Вам надо расспросить Старквезера. К этому времени приехали врач-криминалист и полицейский фотограф. И Войцек сказал газетчикам. «Вам двоим можно уматывать отсюда». «Я хотел бы знать медицинское заключение», — ответил Квиллер. «Что мог представить законченный сюжет?» Войцек взглянул на него в упор. «Не вы ли тот человек из прибоя, который был замешан в ограблении Тейта?» «Я не был в нем замешан», — подчеркнул Квиллер. «Мне просто довелось сделать сюжет о доме мистера и миссис Тейт за несколько дней до того, как их мальчик-слуга убежал с нефритом. Если кто-нибудь верит заключению, вынесенному департаментом полиции». Хеймс позвал из столовой. «Вы заметили, у этого кота глаза в темноте становятся красными!» Через некоторое время Войцек проинформировал газетчиков. «Смерть произошла от пулевого ранения в грудь. Стреляли с близкого расстояния. Около 10 вечера. Оружие отсутствует. Мотива грабежа, видимо, нет. Вот и все. А теперь окажите нам любезность и ступайте домой. Вероятно, вам известно больше нашего. По-моему, все эти сенсации завариваются не без участия вашей газетенки». Чтобы достать Коко, Квиллер заполз под стол и с усилием оторвал от пола кота, который, казалось, пустил там корни. Хеймс проводил газетчиков до дверей. «Ваше воскресное приложение отлично смотрится», — сказал он. «Такие шикарные дома. Моя жена говорит, что мне надо брать хотя бы маленькие взятки, чтобы мы тоже могли так немножко пожить». «По-моему, журнал — хорошая идея», — отозвался Квиллер. «Но пошел он коряво. Сперва неудача с этим Тейтом, а потом...» «Идите же, выметайтесь!» — взревел Войцек. «У нас полно работы!» «Сделайте одолжение!» — не унимался Хеймс. «Моей жене и впрямь понравились эти двуспальные кровати, что вы сфотографировали на Марчин-стрит. Не скажете ли, где купить что-нибудь подобное?» У Квиллера был замученный вид. «А это еще одно несчастное совпадение. Хотел бы я знать, почему оперативники выбрали именно этот уикенд, чтобы устроить в том доме облаву?» «Что ж», — сказал Хеймс, — «я не знаю, как это вышло, но знаю, что фонд полицейских вдов только что получил внушительное пожертвование от Пенниманского благотворительного фонда. Ну а что там, вы говорили, пропало?» «Пятистворчатая ширма, разукрашенная листовым золотом? Трехфутовый золотой Будда? Сворачивающаяся настенная картина? Олень, вырезанный из старинного дерева? А вы уверены, что это была пятистворчатая ширма? У японских ширм обычно четное число створок». Газетчики медленно и задумчиво вернулись в квартиру 15. Банзин тащил свою камеру, Квиллер нес на плече кота. «Пенниманский благотворительный фонд», — повторил он. «Ты знаешь, кто эти пенниманы, а?» «Да, знаю. Они живут на теплой топи. И они владельцы утренней зыби».